Кейт посмотрел на большой стол. Никто из сидевших за ним не обращал внимания на этот разговор. Их интересовали, по всей вероятности, лишь суммы, которые им были обещаны. Он спросил: «А посадка вертолета и стрельба сегодня утром?» Тока заулыбался. «Это я произвел операцию по восстановлению приятной и выгодной во всех отношениях ассоциации, а также, скажем так, клуба». Загорелое лицо Кейда вспыхнуло. Боль в руках и ногах не стихала. Горло продолжало соднить, несмотря на виски. «Из чистого любопытства», — сказал он, — «давайте-ка посмотрим, правильно ли я все понял». «Ради бога!» — Тока не возражал. «Вы встретились с Мараном вскоре после его демобилизации из армии. Используя свои погоны, он несколько месяцев переправлял иностранцев, которых ваши суда подбирали в Лагуайре. Этот коттедж был построен под временный приют для них». «Правильно». «В Каракасе Маран встретился с Мими. Эта история нам известна». Глаза Мими стали еще печальнее. Кейт продолжал. «Вскоре после этого в Бэй-Пэриш приехала Джанис, и вы приобрели или думали, что приобрели старый дом Кейнов и землю здесь, на Бэе. В качестве компенсации вы потребовали благосклонности Джанис, получили ее и остались довольны». «Весьма», — наклонил голову Тока. Он провел жирной рукой сверху вниз по спине Джанис. Эта мысль, казалось, развеселила его. «Я мог бы даже жениться на ней. Мало того, что она великолепно знает свое дело в постели, она самая беспринципная и неразборчивая в средствах женщина, которую я когда-либо встречал. Вместе мы далеко пойдем». «Как у тебя поворачивается язык говорить такие вещи?» — спросила Джанис, но она улыбалась. На столе лежала открытая пачка сигарет. Кейт протянул сигарету Мими, другую сунул себе в рот и зажег обе. Тем временем, — Кейт погасил спичку, — Маран вернулся в Бэй-Пэриш и воспользовался возможностями, которые открылись благодаря закону о прибрежных водах, чтобы вырвать Джанис из ваших рук, так? «Это было несложно сделать», — вставил насмешливо Маран. Джанис гневно посмотрела на него поверх бокала. «Придержи свой грязный язык, не трогай меня!» Маран явно приготовил язвительное возражение, но передумал и промолчал. Кейт обвел взглядом раскрасневшиеся физиономии и понял, что хозяева и гости пьяны. По всей вероятности, они пили с самого утра. Пиршество любви, как он сам назвал это сборище, но все с оружием. Он почувствовал, как у него забилась кровь на висках, и даже испугался, как бы на это не обратили внимания. Если бы удалось спровоцировать ссору между троицей, если бы хоть на 5 минут выбраться отсюда, вероятно, он смог бы чего-то добиться. В конце концов, им с Мими нечего терять. Тока вкрадчиво предложил: «Не лучше ли обойтись без личных выпадов?» Кейт покачал головой. «Невозможно. Из Бэй-Пэриша Джанис и Маран отправились в Новый Орлеан и провели там несколько недель, изучая обстановку в городе и штате и подыскивая выгодных партнеров среди влиятельных политических боссов. Они делали вид, что речь идет о строительстве роскошного кемпинга для рыболовов, о райском приюте для влюбленных в нетронутом цивилизацией уголке дикой природы. Но в определенных кругах стало известно, что Джанис — единственная владелица нескольких тысяч акров в глубоководном районе Бэя. Залив с каналом, соединяющим реку и город, представлял собой превосходное место для сооружения нефтехранилища, нефтеперегонного завода или еще чего-нибудь в этом роде. Проявила интерес одна из крупнейших нефтяных компаний. На ее деньги был достроен коттедж, сооружен пирс, оборудована радиостанция, которая обеспечивает постоянную связь с поисковыми партиями, работающими неподалеку». «Вот черт!» — восхищенно воскликнула Джанис. Тебе впору быть прорицателем, а не летчиком. На хрустальном шарике ты улетел бы дальше, чем на реактивном самолете». Теперь и сидящие за большим столом прислушивались к разговору. Кейт мельком взглянул на них и повернулся к Тока. «Сегодня утром вы снова нарушили игру, превратив Марана в невольного сообщника нелегальной высадки шестерых иностранцев и получив возможность вызвать полицию. Словом, вам всем угрожала бы тюрьма, если бы Джанис не вернулась к вам, и вы не заняли бы принадлежащего вам по праву главенствующего положения». Тока слушал заинтересованно. Маран покачал головой. «Здорово, ведь все так и было. Не с моей подмоченной репутацией продолжать игру. Меня связали по рукам и ногам. Я уже ничего не могу сделать». «Почему?» — притворно удивился Кейт. «Почему бы не пойти ва-банк?» «Как это?» «Отбросить Тока и продолжить игру вместе со мной. Земля-то по закону моя. Если ты разрешишь Тока взять верх, ты получишь жалкие крохи. Я же тебе гарантирую ровно половину». «Заткнись, Кейт!» — голос Джанис напомнил удар хлыста. «Ты хочешь нарваться на неприятность?» Маран даже не посмотрел на нее. «Каким образом?» — спросил он взволнованно. «Обвинить Тока в убийстве шести чужестранцев, которых одна из твоих лодок высадила на Большую Южную Отмель, когда катер береговой охраны подошел слишком близко. Я видел трупы. Подробности ты знаешь лучше меня». «А Джанис?» «Джанис я не распоряжаюсь, но если Тока будет убран с дороги, сомневаюсь, чтобы у тебя на этот счет возникли затруднения». Тока медленно поднялся. Его расплывшаяся физиономия была красной от гнева. «Слова, слова! Подумай хорошенько, Джим! Хватит с тебя неприятностей. Мы все сами продумаем и решим». Кейт рассмеялся. «Разумеется, ты получишь Джанис и 9/10 денег, а Маран из-за своих прежних недоразумений с властями останется с носом». Джанис встала рядом с Током. «Не глупи, Джим. Кейду нужно лишь спасти собственную шкуру». Она положила свою руку на руку Марана. «Неужели ты не видишь? Он хочет нас перессорить». Маран дал ей пощечину. «Замолчи, продажная сука! Нет, я вижу совсем другое». «Что ты видишь?» «Почему я должен позволять вам столько обманывать себя? Почему я должен довольствоваться жалкими крохами и отдавать львиную долю Тока? Я все придумал и рассчитал. Я наладил контакты. Договорился о суде. Слова Кейда мне совсем не кажутся бессмысленными». Маран посмотрел на людей, беспокойно переминающихся у большого стола. «А вы что думаете?» Тут разом заговорили все, размахивая руками, горячась и негодуя. Напрасно орал Тока и требовал, чтобы его выслушали. Перепалка становилась все более жаркой. Каждый боялся прогадать. Тока ударил одного по физиономии. «Заткнитесь немедленно и убирайтесь отсюда вон, если не хотите тоже оказаться на отмели». Угроза не произвела ни малейшего впечатления. Тока напрасно призывал к спокойствию. «Выслушайте меня!» Кейт всем телом навалился на оконную сетку. На мгновение ему показалось, что медная проволока выдержит, но нет, он вылетел наружу. Сухой песок как бы взмыл навстречу. Позади раздался вопль Джанис, прогремел пистолетный выстрел. Почти сразу же последовал второй, третий и четвертый. Кейт побежал зигзагами, хотя опасался не столько пуль, сколько преследования. Луна взошла, он представлял собой великолепную мишень, но в него больше не стреляли. «Постойте, посмотрите, ведь те выстрелы тоже были не по нему. Вот почему он и не слышал свиста пуль». Радиоузел был последним в ряду отдельных стоящих домиков. Кейт остановился в тени вышки, чтобы немного отдышаться. Отсутствие погони удивило его. Тока не мог оставить его в живых. Да и люди Марана, сообразив, что их обвели вокруг пальца, должны были бы броситься за ним. В освещенных окнах коттеджа он видел бегающие взад и вперед фигуры, но порывистый ветер уносил прочь голоса. А слышал он привычный и безобидный плеск волн, набегавших на берег, гул электродинамика и голоса обитателей болота, которые по ночам становились особенно пронзительными. Кейт осторожно обошел радиорубку. У одной из бетонных стен стоял железный прут с треугольным сечением. Не бог весть, какое оружие, но все-таки. Кейт взял его и неслышно повернул ручку двери. Дверь была не заперта. Сжимая в руке прут, он вошел внутрь. Молодой парень в матросской бескозырке, надетой на бекрень, в синих брюках и белой рубашке, держал под прицелом своего 45-калиберного пистолета-автомата. Он включил в зону радиуса действия своего оружия и Кейта. «Входите!» — приказал он. «Кто вы такой?»